Глава 14. Коридор был тёмен, но, как ни странно, довольно чист. Под ногами поскрипывали доски, больше никаких звуков, мёртвая тишина. Я успела набросать с десяток планов побега, если нас сейчас попытаются запереть в погребе, но они не пригодились. Амбал буднично постучал в массивную дверь, украшенную округлой увесистой ручкой в форме львиной головы. «Я занят», — рявкнул недовольный голос по ту сторону. «Валет, у меня тут две бабы. Сказать что-то хотят». Бугай метнул на меня извиняющийся взгляд, будто говоря, «Народ, мы простой, как умеем, так и формулируем». «Не до баб мне, пусть проваливают», — буркнул Валет. «Я маг огня, и у меня для вас деловое предложение», — звонко заявила я, не дожидаясь, пока нас пошлют окончательно. После недолгого молчания, за время которого я успела покрыться ледяным потом, мужчина отозвался. «Пусть войдут, мне любопытно». «Ну, хоть так». Щёлкнул замок, пропуская нас в неожиданно уютный кабинет с камином, шкурой на полу и огромным портретом царствующего монарха за спиной Валета. Будто мы явились на приём к провинциальному мэру, а не к главе преступной группировки. Мужчина, поднявшийся из-за массивного стола нам навстречу, был неожиданно молод и тощ для такой серьёзной роли. Когда за нашими спинами дверь захлопнулась сама собой, я поняла, как он получил эту сомнительной престижности должность. Он тоже маг, воздушник. «Итак, местрис, чем могу вам помочь?» Валет устроился обратно в кресле, откинулся на спинку и сложил пальцы домиком. Точь-в-точь мелкий чиновник, ожидающий то ли взятки, то ли иного выгодного предложения. Я, ничтоже сумнявшись, устроила тётушку на диване поодаль, сама угнездилась на стуле для посетителей. И такой нашёлся, да. Точно офис. «Думаю, это я вам могу помочь», — мило улыбнулась, специально оставляя родственницу за рамками беседы. Её целительские способности лучше оставить в тайне. Слишком мало в Сандаре незапечатанных магичек. Стоит его величеству прослышать о новой целительнице в городе, нас моментально вычислят. А обо мне, я уверена, распространяться не станут вообще, особенно учитывая, какую именно услугу я собиралась предложить авторитету. «С чем же?» приподнял одну бровь Валет. Судя по шраму, пересекавшему его щеку, у него была нелегкая юность, да и молодость продолжается бурная. Однако заваленный бумагами стол намекал, что у главаря банды есть еще занятия, помимо грабежей и убийств. «С конкурентами», — радостно заявила я. «У вас же есть конкуренты?» За спиной спазматически закашлялась тетушка. Брови бандита прыгнули к линии волос. «Вы предлагаете себя на роль наёмного убийцы?» — решил всё же уточнить он. Я качнула головой. «Нет, что вы. А говорю сразу. Мокрыми делами не занимаюсь и не просите». Вскинула гордо подбородок и продолжила. Зато в остальном почти без ограничений. Документы, склады, фабрики. Сгорят быстро и чисто, комар носа не подточит. Спонтанное возгорание бывает. В глазах Валета забрезжило понимание. И интерес. Не мужской, деловой. То, что надо. Но, разумеется, нанимать меня прямо так с улицы он не стал. Не дурак же. «Откуда мне знать, что вас не те самые конкуренты послали? Подставите, посадите». «Вам не кажется, что это было бы слишком сложно?» — хмыкнула я. «Найти незапечатанную огненную магичку, лишённую совести и приданного? Мне кажется, они скорее оставили бы её себе, как ценный кадр, чем передали соперникам, разве нет?» Кашель тётушки перешёл в надсадный хрип. К счастью, Валет не обратил на её страдания ни малейшего внимания. Он думал: «Пожалуй, я мог бы доверить вам некий пробный заказ», наконец медленно произнёс он. А я едва подавила порыв захлопать по-детски в ладоши. Получилось. Если мне удастся и правда заручиться его покровительством, не в содержанском плане, а в деловом, конечно же, то наша жизнь станет на порядок проще и безопаснее. Разумеется, придётся выполнять разного рода поручения, но если речь идёт не об убийстве, то мне глубочайшим образом плевать, что там бандиты не поделили. Помнится, матушка моя в лихие 90-е так себе крышу нашла. Пусть она и торговала на рынке всего лишь самодельными варежками, а всё равно без защиты никуда. Наш браток был прочно и счастливо женат, и мне оставалось лишь понадеяться истово, что местный авторитет тоже уже пристроен и женской лаской не обделён. Не хватало ещё его отваживать. Причём так, чтобы не обидеть. Но лучше уж его одного, чем каждого случайного встречного. «Только прежде, чем вы озвучите предложение, у меня есть одно условие», — заявила я, и Валет снова нахмурился. «Не привык, чтобы наемные работники устанавливали правила? Мне нужна полная анонимность», — пояснила я. «Никто не должен знать, что на вас работает огненный маг, тем более женщина. Надеюсь, ваши сотрудники не болтливы?» Я многозначительно покосилась на дверь, обозначая, кого именно подразумеваю. Складка между бровями авторитета разгладилась, взор прояснился. «Прекрасное условие», — совершенно искренне согласился он. «Еще бы, какому патриархальному мужику захочется признать, что грязную работу за него делает женщина, да еще и работу, требующую силы и концентрации, то есть ума? Хотелось бы еще увидеть подтверждение вашим словам», — опомнившись после моего напора, осторожно добавил Валет. «Пока что я никаких признаков дара не увидел. Вы, конечно, не запечатаны». Он с намеком заглянул в мое невеликое декольте. Понятно, что отсутствие печати еще не показатель большой силы, скорее наоборот. Здесь всех женщин, кто мало-мальски на что-то способен, тут же купируют безо всякой жалости. Я эффектно повела рукой, и свечи на каминной полке по очереди загорелись, вспыхивая крошечными теплыми огоньками. Зудящая под ребрами сила немного поутихла. Пожалуй, пробное задание придется как нельзя кстати. Мне нужно срочно слить излишек энергии, а то сорвусь, как и предупреждала меня тетушка. Хорошо, хоть заклинания начали получаться. Не зря я оттачивала пасы и формулы, пусть и не выходило ничего. Тело реагировало на автомате, а пустые ранние каналы без малейших усилий с моей стороны заполняла магия. Будто где-то прорвала невидимую пробку, перекрывавшую мой дар, и он хлынул неудержимым потоком. Теперь бы контроль не потерять. «Прекрасно», — промурлыкал Валет, разворачиваясь в кресле и любуясь на горящие свечи. «Просто отлично. Вы ко мне очень вовремя заглянули. Мне как раз нужно кое-кого припугнуть». «А нам нужно где-нибудь поселиться», — кивнула я. «Причем желательно поскорее. Мы с тетушкой своего рода беженцы». «От печатей», — понимающе хмыкнул авторитет. «Жаль, вы слегка припозднились. С Хаконом мы больше не взаимодействуем, пока что». Я не поняла, при чем тут моя родина, но на всякий случай промолчала. Валет сам додумал за нас причину, по которой мы скрываемся. Мне собирались поставить печать перед браком, я сбежала и прихватила родственницу. Кажется, довольно распространенная в этом мире история. Не все еще потеряно, если находятся девицы, готовые рискнуть всем ради дара. «Но жильем я вас обеспечу», — продолжал тем временем мужчина. «Не в центре уж, не обессудьте, но довольно близко. Ребята вас отвезут». «Те ребята?» — уточнила я, ткнув для наглядности большим пальцем через плечо. «Вы их предупредите, пожалуйста, чтобы без глупостей тогда. А то я девушка нервная, чуть что подпалю так, что потомства можно не ждать». «Хорошо, я им передам». С трудом сдерживая смех, согласился Валет. И неожиданно гаркнул так, что мы с тетушкой обе подпрыгнули. «Лось! Зайди!» Дверь распахнулась, и в проеме завис уже знакомый нам бугай. Похоже, подслушивал, раз так быстро отреагировал. «Все слышал», — озвучил мою догадку авторитет. «Да», — без малейшего смущения подтвердил бандит. «Если сведения об этих двух местрис расползутся, я знаю, за кем приходить, ты меня понял?» Обманчиво ласково поинтересовался Валет. Бугай сглотнул и угукнул. «И своим дружкам объясни. Никаких магичек они сегодня не видели», — добавил Валет строго. «А чтобы лучше запомнил, сам лично отвезешь их к Мадлин. У меня для них будет особое задание, так что по высшему разряду все. Комнаты, сервис, одежду тоже. Приличную, так ей и передай». «Ясно», — прогудел бандит. «Разрешите выполнять?» «Надо же, преступность-то какая организованная. Почти как в армии». Босс снова повернулся к нам. «Связь будем держать через Лося. Он довольно сообразителен, хоть по нему и не скажешь». Мужчину совершенно не стесняло, что его подручный в данный момент находится рядом и все слышит. Напротив, бугай приосанился, явно гордясь высокой оценкой своих способностей. «Устраивайтесь, отдыхайте. Завтра вечером я за вами пришлю и объясню, что от вас потребуется». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарила я. Ожидала куда худшего исхода переговоров. была готова пробиваться с боем на волю, а после искать другие способы устроиться и подзаработать. А так получилось практически идеально. Если нас примется скрывать теневая сторона столицы, то можно считать себя в безопасности. Парочка сгоревших складов за такой тьфу. Мы вышли в прохладную ночь, я втянула воздух, припорошенный запахом немытых тел и отходов, и чуть не закашлялась. Лось вышел следом, что-то негромко втолковал своим подельникам. Те растворились в темноте без лишних звуков. «Пойдемте, я найду нам кэп», — пробасил бандит неожиданно учтиво. Мы с тетушкой покорно побрели следом. А что поделать? Неожиданно, конечно, искать местный аналог такси, чтобы добраться до тайного убежища. Но, с другой стороны, глупо ждать, что у босса мафии в гараже запряженная колесница стоит. Не те времена. Уже через несколько минут мы катили в кабриолете с открытым верхом по ярко освещенному бульвару, до которого не дошли каких-то три квартала. Эта столица мне была более знакома. Но теплых чувств не вызывало все равно. С момента попадания мне везде виделись враги, подставы и ловушки, что к любованию красотами архитектуры не располагает. В принципе, Ланглиф мне нравился, эстетически. Чистенький, аккуратный, дома этажа в три максимум, с палисадниками и без особой вони даже в закоулках на задворках. Ближе к центру попадались особняки с прилегающей территорией, небольшими садами, прибежище аристократии. Мы проехали приличную часть насквозь и снова попали в менее приличную. Там уже дома лепились друг к другу, как замерзшие. Внутри явно делились на отдельные квартиры, не принадлежащие одной семье. А зелень виднелась только в редких скверах, не вызывающих доверия, особенно ночью. Но опять же, никаких трущоб, рассадников заразы или бомжей. Все пристойно, по крайней мере, с виду. Далеко мы не углубились. Кэп замер перед довольно солидным зданием с колоннами, напоминавшим то ли театр, то ли гостиницу. Изнутри доносилась веселая музыка и звон бокалов. «У кого-то вечеринка», — пробормотала я. Тетушка, за всю поездку, не произнесшая ни слова, лишь крепче вцепилась мне в рукав. «О, тут каждый вечер так», — хохотнула смелевший лось. «Привыкните». К моему легкому удивлению, мы не поднялись на крыльцо, а обошли здание по кругу. И наш провожатый хитро постучал в дверь черного хода. Три сильных удара и мелкая стаккато из четырех послабее. Несмотря на шум, нас услышали. На пороге появилась девица, которую можно было охарактеризовать одним словом — непристойная. Пышная юбка целомудренно спускалась до пола, сзади. Спереди же открывала вид почти до самого этого самого, прикрытого микроскопическими шортиками. Корсет выставлял бюст в наилучшем виде, как на подносе. «Бери и щупай». Чулки в крупную сеточку довершали картину. Правда, все портили мягкие домашние тапочки, потертые и в клеточку. Похоже, у дамы перерыв, вот и оказалась около двери. Только тогда я сообразила, в какое именно заведение предложил нас поселить валет. Да уж, надежная. Тут меня вряд ли станут искать. Если только предположат, что нас похитили, тогда возможно. «Чего вам?» Девица неодобрительно оглядела нас с тетушкой, воспринимая, очевидно, в качестве конкуренток, норовящих отобрать у нее ценных клиентов. Потом заметила нашего провожатого и расплылась в улыбке. «Лось, ты? Зайдешь по старой памяти?» «Занят я. Валет прислал вот». Отчаянно покраснев, сообщил бугай. «Прелесть какая, я аж умилилась. Он еще и стесняется, ну просто душка. Их по высшему разряду принять, к работе не привлекать. Они ему понадобятся позже». «Ясно». Буркнула невпечатлённая именем авторитета работница борделя и снова уставилась на нас. «Ну пойдемте, раз уж пришли». Я поблагодарила лося за помощь и втащила застывшую в шоке тетушку через порог. В конце концов, если кто рискнет пристать, подпалю ему все лишнее. А в злачных местах тоже люди работают, не пропадем. Поминутно оглядываясь, девушка проводила нас на самую верхотуру, на третий этаж. «Здесь гостевые комнаты и покои хозяйки», — пояснила она и постучала в ближайшую дверь. «Мейстрис Мадлин, к вам тут пришли. От валета». «Пусть заходит», — разрешил томный низкий голос. «И мы зашли». Владелица заведения развалилась в подушках, усыпавшую глубокое кресло, и внимательно изучала бумаги, Остальные исписанные и разлинованные в колонке листы громоздились рядом на низком столике внушительной стопкой. И у борделей есть бухгалтерия.